Глава 9. Энея. Когда Энея открыла глаза, то увидела, что лежит на постели в какой-то комнатушке. Рядом на тумбе горела свеча, а за линией света стоял мужчина и женщина. Они о чем-то тихо разговаривали. Но вот мужчина заметил, что девушка проснулась, и сделал шаг к кровати, подойдя к свету и показав лицо. «Арлиф, это ты? О боже, как же я испугалась тогда! А где...» Слова застряли у нее в горле. Перед ее глазами всплыла картина боя. Вот ее отец, в его тело медленно входит копье. Вообще почему-то все происходит очень медленно. Все плывет, его пинают, а он лежит в луже собственной крови и голыми руками пытается отбиться от сабель. Вернулась в реальность она от того, что ее трясли за плечи и звали по имени. «Энея, не плачь, очнись, девочка!» Она сидела на кровати. Из глаз девушки ручьем лились слезы. Она не рыдала, не билась в истерике. Просто хотела уйти в себя. Уйти и не вернуться. Но у нее ничего не получилось. «Где мы, Арлиф? Почему я здесь? Зачем ты увел меня? Ты должен был спасать его!» «Мы в усадьбе твоего отца. Точнее, в твоей. Ты единственная наследница. Не кори меня за то, что я спас тебя. Отцу бы ты все равно не помогла. А он видел, что я увел тебя сюда». И уверяю тебя, это для него самое отрадное. Он умер, зная, что ты в безопасности. Умер? Он не умер, возмутилась Энея, но мужчина не обратил внимания на ее взрыв. А тебя все равно не убили бы. У ахшанцев, говорят, сейчас на рынке рабов, на невинных девушек баснословные цены. Энея передернула. Познакомься. Это Лия Джейсон Крейн. Из тени вышла женщина, лет так немного за 30, и улыбнулась. Она из знатного дома и будет твоим опекуном и воспитателем до замужества. Какого замужества? Вы сдурели. Мой отец пропал всего... Арлиф, сколько прошло времени? 2 дня. Нет, Энея, и не думай, что ты его не найдешь. Мы уже искали. Жив он или мертв, его забрали. Вы его уже похоронили. Он жив и нуждается в помощи. Ты же начальник его охраны. Ты должен его защищать. Пошли своих шпионов. Пусть найдут его, пусть выкупят. Хоть придется продать всю эту чертову усадьбу со всеми землями. Мы не можем так сдаться. Не кричи, успокойся. Я уже отправил своих людей. Они обшарят все ахшанские рынки. Но особо не надейся. Даже если он пережил ту бойню, мало шансов, что он пережил последующий плен. Он был очень сильно ранен. Энея наконец не выдержала и разрыдалась. Но ведь это мой отец, лорд Алиек Фаесен. Он самый сильный. Он уже не раз получал ранения. Он всегда выживал. Он не мог умереть. Только не он. Так, хорошо. Теперь полуприсест, так. Защищайся нижней терцией. Я сказал терцией, а не кватрой. Энея, ты меня слушаешь? Да, но, по-моему, это одно и то же. Нет, не одно. Смотри. Не прижимай к себе локоть. Поверни кисть в терцию, слегка подними острие. Хорошо. И держи эфес немного вправо, лезвием влево и вперед. В такой позиции ты можешь принять удар. Теперь атакуй. Присест, финт. Один полный, а не двойной. Еще раз. Уже лучше, но ты можешь и быстрее, я знаю. Прыжок, отскок, удар. Ох, нет, нет, нет. Ну что ты делаешь, малышка? Если ты так атакуешь из этой позиции в реальной битве, опытный боец мигом укоротит тебя, срезав твою миленькую голову. Я не малышка. Ладно, Ридрик, и как надо атаковать из этой стойки? Мисс Лия, мне надоели эти глупые и скучные занятия. Отец всегда позволял мне заниматься верховой ездой, фехтованием и стрельбой из лука, сколько я хочу. Оно и видно. Ты больше похожа на солдафона, чем на юную леди. Энея презрительно фыркнула, но благоразумно промолчала о том, что она думает о всех глупых курицах, с которыми ей приходилось общаться в вулфской школе для девочек. Философия, психология, юриспруденция и политология сделает тебя интересной собеседницей, желанной невестой, а впоследствии хорошей женой, с которой не стыдно появиться в свет. Чихала я на тех собеседников пустомелий, и на женихов, и мужей. В гробу я их всех видела. Мой отец никогда не желал мне такого мужа, которому нужна такая пустышка. Какую вы из меня делаете? Отец... «Твой отец мертв», — грубо оборвала девушку-воспитательница. «Уже больше года. и судя по тому, что все мои старания идут на смарку, и ты до сих пор ругаешься как портовая девка, с сегодняшнего дня все твои занятия по фехтованию и стрельбе заканчиваются». Женщина продолжала, делая вид, что не замечает испепеляющего взгляда воспитанницы. «Конюху я прикажу заменить твое седло на дамское и полностью огражу тебя от общения с твоими дружками. Где это видано, чтобы знатная леди дружила с солдатней и прислугой? Мы заменим твое окружение. Я думаю, штук 5 фрейлин будет то, что надо». Девушка злобно прищурила глаза. «Я знаю, вы давно договорились с этим провиенийским купцом, да? Сколько он вам пообещал? Сколько сейчас стоит дворянство? Опекунша, да? Да вы торговка, я за него не выйду. Я наследница Вулфстана, а не вы. Я сама буду решать, как жить». «Нет, пока нет, девочка». Мисс Лиа понизила голос. Он стал отвратительно насмешливый и презрительный. «В Риндьяре девиц разрешено отдавать замуж с 18, но если объявить о твоей беременности, то можно и в 16, раз ты такая строптивая». «Что?» Энея оторопела. «Какая беременность? Я же девственница!» На этот раз девушка испугалась по-настоящему. «Это недолго исправить. Твой жених не принципиален, а у меня найдутся специалисты, которые доведут тебя до нужного состояния. Собирай чемоданы, у нас дела в провиении. Боюсь, здесь у тебя слишком много ложных друзей, желающих помешать твоему счастью». Женщина презрительно усмехнулась и вышла из комнаты, оставив оторопевшую девушку глотать слезы отчаяния. Энея стояла на палубе и смотрела за борт. Темно-синяя вода, разрезаемая носом корабля, расходилась волнами. Ее глаза щипало от слез, а вода манила тишиной, прохладой и покоем. Но она знала, что в паре шагов от нее стоят охранники, и она даже дернуться не успеет, ее поймают. Вдруг на корабле раздался крик, взбудораживший других. Увлеченная своими мыслями, девушка не сразу заметила нарастающую суматоху, а заметив, не сразу поняла причину. «У нас в фарватере пиратский корабль», — объяснил один из ее конвоиров. Она и хотела взять меч и защищаться, но ей запретили и заперли в каюте. Девушка вздрогнула от резкого запаха пота и крови. Она сильно зажмурила глаза, чтобы не видеть ничего вокруг. Ее вытащили на палубу, больно держа за предплечье. Она чувствовала, что того и гляди потеряет сознание. Из этого почти предкоматозного состояния ее вывел резкий толчок в спину и грубый, чуть хриплый, словно человек запыхался, голос тащившего ее пирата. «Капитан, гляньте, что мы нашли в нижней каюте!» «Знатная особа?» Голос, ответивший конвоиру, девушке, так резко отличался от первого, что девушка в изумлении широко открыла глаза и подняла голову, чтобы глянуть на его обладателя. Голос был спокойный, чистый баритон, но холодный, так отличающийся от остальных, а тон будто скучающий, несмотря на груды изрубленных человеческих тел, валяющихся кругом. От этого голоса у девушки по спине побежали мурашки, но внешность его обладателя вызывала совершенно противоположные чувства. Он был стройный мужчина, на вид около 30 лет. Одет он был тоже совсем не похож на обычного пирата. На нем были серые льняные бриджи и белая шелковая рубаха, почти вся изорванная и в крови. Капитан смотрел куда-то вдаль, потом повернулся к пленнице. Она вздрогнула. Его глаза были полностью черные. Нет, всмотревшись, она с облегчением поняла, что ей показалось. Они были просто темно-синие и почти сливались со зрачками. Его взгляд одновременно восхищал и пугал девушку. Он был слегка безумный. Веки широко открыты, но было еще что-то. Энея никак не могла понять. Ей казалось, что его взгляд проникал ей в душу, выворачивал наизнанку, обнажая все сокровенные мысли и желания. Физический пират был просто идеален. Не надутый мускулист, а жилистый строен. Несмотря на молодость, в его темно-каштановых волосах виднелись седые волоски, вместе с мелкими морщинками, выдавая нелегкую судьбу их обладателя. Широкая грудь высоко вздымалась, он был разгорячен недавней битвой, с сабли на палубу капала кровь, на нем не было и следа битв, не считая чужой крови на одежде, ни единой свежей царапины, хотя все тело было испещрено старыми, давно зарубцевавшимися шрамами. Лицо было завораживающее, мужественное, благородное, но холодное и жестокое. Глаза выглядели намного старше и опытнее своего обладателя. В своей недолгой жизни Энея приходилось видеть много графов, лордов, рыцарей и королевских портретов, на коих больше половины благородства – лесть придворного художника. Но ни один из них не мог сравниться величием с этим человеком, больше похожим на бога, бога войны, власти и жестокости. Несмотря на явную молодость капитана, не удивляло, с какой беспрекословностью ему подчинялась команда матерых разбойников. Казалось, от внутренней мощи воздух вокруг него дрожит, как над раскаленным горном. «Кто ты?» — резко и как-то небрежно спросил капитан. «Энея, сэр». Девушка робко опустила глаза. Но, встретив взглядом на палубе обрубок какой-то непонятной части тела, резко вскинула голову. «Мне не интересно твое имя», — ответил он тем же холодным и спокойным тоном. «Я хочу знать, кто ты». «Я...» Запинаясь, дрожащим от сдерживаемых слез, пережитых волнений и вскипающей ярости, голосом начала девушка. «Дочь убитого ахшанцами сиенского дворянина. Меня везли в Провиен. Хотели продать какому-то торгашу, как породистую кобылу для разведения. Я рада, что попала к вам, и надеюсь на ваше великодушие. Мне предпочтительнее попасть в желудок акулы, чем в постель к этому старому подонку». Девушка гордо подняла голову, глядя прямо в глаза грозному капитану. «А как насчет моей постели?» – спросил тот. «Я умоляю вас не делать этого», – почти прошептала Энея. Глаза ее округлились. В них читался испуг, хотя при мысли о его объятиях у нее закружилась голова. Ей сделалось очень стыдно от таких мыслей, но его взгляд возбуждал в ней порочные мысли. Капитан вновь усмехнулся. «Ладно, девочка, шучу я. Мы не ахшанцы, убиваем только воинов. И на моем корабле не насилуют риндьярок. Тем более малолеток». В этот момент Энея почувствовала чей-то неприязненный взгляд. Она резко обернулась. Она увидела лишь что-то, мелькнувшее в окне каюты. «Урсус!» Капитан повернулся к здоровяку, притащившему девушку. «Переносите груз и пустите ко дну эту посудину». «Мисс, позвольте вас потревожить». Энея не заметила, как к ней подошел мужчина лет 50, с веселым и добродушным лицом, пышной, но короткой, наполовину седой, наполовину рыжей бородой и такими же волосам. «Меня зовут Теннер». «Очень приятно, я Энея». Взгляд мужчины был по-отцовски добрым и ласковым. Энея в ответ невольно улыбнулась. «Я здесь кок. Капитан попросил меня присмотреть за тобой и развлечь тебя до ужина. А то все так заняты драками и грабежом». Моряк смешно поежился, и Энея не сумела подавить улыбку. Девушке очень понравился этот веселый моряк, и она с радостью согласилась. Ей осточертело общество своих конвоиров, которых опекунша называла охраной, и с которыми она провела последние несколько недель. Ей было приятно поговорить с нормальным человеком.